На другой день я вышел из дому, хоть и в 10 часов дня, но изо всех сил постарался уйти потихоньку, не простившись и не сказавшись. Так сказать, ускользнул. Для чего так сделал, не знаю, но если бы даже мама подглядела, что я выхожу, и заговорила со мной, то я бы ответил ей какой-нибудь злостью. Когда я очутился на улице и дохнул уличного холодного воздуха, то так и вздрогнул от сильнейшего ощущения, почти животного, и которое я назвал бы плотоядным. Для чего я шел, куда я шел? Это было совершенно неопределенно и в то же время плотоядно. И страшно мне было, и радостно, все вместе. А опачкаюсь я или не опачкаюсь сегодня, молодцевато подумал я про себя, хотя слишком знал, что раз сделанный сегодняшний шаг будет уже решительным и непоправимым на всю жизнь. Но нечего говорить загадками. Я прямо пришел в тюрьму князя. Я уже 3 дня, как имел от Татьяны Павловны письмецо к смотрителю, и тот принял меня прекрасно. Не знаю, хороший ли он человек, и это, я думаю, лишнее, но свидание мое с князем он допустил и устроил в своей комнате, любезно уступив ее нам. Комната была как комната, обыкновенная комната на казенной квартире у чиновника известной руки. Это тоже, я думаю, лишнее описывать. Таким образом, с князем мы остались одни. Он вышел ко мне в каком-то полувоенном домашнем костюме, но в чистейшем белье, в щеголеватом галстухе, вымытый и причесанный, вместе с тем ужасно похудевший и пожелтевший. Эту желтизну я заметил даже в глазах его. Одним словом, он так переменился на вид, что я остановился даже в недоумении. «Как вы изменились!» — вскричал я. «Это ничего, садитесь, голубчик!» — полуфацки показал он мне на кресло и сам сел напротив. «Перейдем к главному. Видите, мой милый Алексей Макарович, Аркадий, — поправил я. — Что? Ах да, ну-ну, все равно. Ах да, — сообразил он вдруг. — Извините, голубчик, перейдем к главному». Одним словом, он ужасно торопился к чему-то перейти. Он был весь чем-то проникнут, с ног до головы, какую-то главнейшую идею, которую желал формулировать и мне изложить. Он говорил ужасно много и скоро, с напряжением и страданием разъясняя и жестикулируя, но в первые минуты я решительно ничего не понимал. Короче сказать, он уже 10 раз перед тем употребил слово «короче сказать». «Короче сказать», — заключил он, — «если я вас, Аркадий Макарович, потревожил и так настоятельно позвал вчера через Лизу, то хоть это и пожар, но так как сущность решения должна быть чрезвычайная и окончательная, то мы...» «Позвольте, князь, — перебил я, — вы звали меня вчера?» Мне Лиза ровно ничего не передавала. «Как?» — вскричал он, вдруг останавливаясь в чрезвычайном недоумении, даже почти в испуге. «Она мне ровно ничего не передавала. Она вечером вчера пришла такая расстроенная, что не успела даже сказать со мной слова». Князь вскочил со стула. «Неужели вы вправду, Аркадий Макарыч? В таком случае это... Да что ж тут, однако, такого? Чего вы так беспокоитесь? Просто забыла или что-нибудь?» Он сел, но на него нашел как бы столбняк. Казалось, известие о том, что Лиза мне ничего не передала, просто придавило его. Он быстро вдруг заговорил и замахал руками, но опять ужасно трудно было понять. «Постойте!» — проговорил он вдруг, умолкая и поднимая кверху палец. «Постойте! Это... Если только не ошибусь, это что? Тукис, — пробормотал он с улыбкой маньяка, — и значит, что... Это ровно ничего не значит, — перебил я. И не понимаю только, почему такое пустое обстоятельство вас так мучит. Ах, князь, с тех пор, с той самой ночи, помните, с какой ночи и что? — капризно крикнул он, явно досадуя, что я перебил. У Зерщикова, где мы виделись в последний раз, ну вот перед вашим письмом. Вы тогда тоже были в ужасном волнении, но тогда и теперь это такая разница, что я даже ужасаюсь на вас. Или вы не помните? — Ах да, — произнес он голосом светского человека и как бы вдруг припомнив. — Ах да, тот вечер, я слышал. Ну, как ваше здоровье и как вы теперь сами после всего этого, Аркадий Макарыч? Но, однако, перейдем к главному. Я, видите ли, собственно, преследую 3 цели, 3 задачи передо мной, и я... Он быстро заговорил опять о своем главном. Я понял, наконец, что вижу перед собой человека, которому сейчас же надо бы приложить, по крайней мере, полотенце с уксусом к голове, если не отварить кровь. Весь бессвязный разговор его, разумеется, вертелся насчет процесса, насчет возможности исхода, насчет того еще, что навестил его сам командир полка и что-то долго ему отсоветовал, но он не послушался, насчет записки им только что и куда-то поданной, насчет прокурора, о том, что его, наверное, сошлют по лишении прав куда-нибудь в северную полосу России, о возможности колонизоваться и выслужиться в Ташкенте, о том, что научит своего сына, будущего от Лизы, тому-то и передаст ему то-то в глуши, в Архангельске, в Холмогорах. Если я пожелал вашего мнения, Аркадий Макарыч, то, поверьте, я так дорожу чувством. Если б вы знали, Аркадий Макарыч, милый мой, брат мой, что значит мне Лиза, что значила она мне здесь теперь все это время? — вскричал он вдруг, спохватываясь обеими руками за голову. — Сергей Петрович, неужели вы ее погубите и везете с собой в Холмогоры? — вырвалось у меня вдруг неудержимо. Жребий Лизы с этим маньяком на весь век вдруг ясно и как бы в первый раз предстал моему сознанию. Он поглядел на меня, снова встал, шагнул, повернулся и сел опять, все придерживая голову руками. — Мне все пауки снятся, — сказал он вдруг. Вы в ужасном волнении, я бы вам советовал, князь, лечь и сейчас же потребовать доктора. Нет, позвольте это потом. Я, главное, просил вас к себе, чтобы разъяснить вам насчет венчания. Венчание, вы знаете, произойдет здесь же, в церкви, я уже говорил. На все это дано согласие, и они даже поощряют. Что же до Лизы, то, князь, помилуйте Лизу, милый, — вскричал я. Не мучьте ее, по крайней мере, хоть теперь, не ревнуйте. «Как?» — вскричал он, смотря на меня почти вытаращенными глазами в упор и скосив все лицо в какую-то длинную, бессмысленно вопросительную улыбку. Видно было, что слово «не ревнуйте» почему-то страшно его поразило. «Простите, князь, я нечаянно. О, князь, в последнее время я узнал одного старика, моего названного отца. О, если б вы его видели, вы бы спокойнее. Лиза тоже так ценит его. Ах да, Лиза, ах да, это ваш отец. Или, пардон, моншер, что-то такое. Я помню, она передавала, старичок, я уверен. Я тоже знал одного старичка. Mais passons. Но оставим это. Главное, чтобы уяснить всю суть момента. Надо, я встал, чтобы уйти. Мне больно было смотреть на него. Я не понимаю. Строго и важно произнес он, видя, что я встаю уходить. «Мне больно смотреть на вас», — сказал я. «Аркадий Макарыч, одно слово, еще одно слово!» Ухватил он меня вдруг за плечи, совсем с другим видом и жестом, и усадил в кресло. «Вы слышали про этих, понимаете?» — наклонился он ко мне. «Ах да, Дергачев! Тут, наверное, Стебельков!» — вскричал я, не удержавшись. «Да, Стебельков, и вы не знаете?» Он осекся и опять уставился в меня с теми же вытаращенными глазами и с той уже длинную, судорожную, бессмысленно вопрошающей улыбкой, раздвигавшейся все более и более. Лицо его постепенно бледнело. Что-то вдруг как бы сотрясло меня. Я вспомнил вчерашний взгляд Версилова, когда он передавал мне об аресте Васина. «О, неужели?» — вскричал я испуганно. «Видите, Аркадий Макарыч, я затем вас и звал, чтоб объяснить. Я хотел...» — быстро зашептал было он. «Это вы донесли на Васина?» — вскричал я. «Нет, видите ли, там была рукопись. Васин перед самым последним днем передал Лизе сохранить. А та оставила мне здесь проглядеть, а потом случилось, что они поссорились на другой день. Вы представили по начальству рукопись. Аркадий Макарыч, Аркадий Макарыч! Итак, вы, — вскричал я, вскакивая и отчеканивая слова, — вы, без всякого иного побуждения, без всякой другой цели, а единственно потому, что несчастный Васин ваш соперник, единственно только из ревности, вы передали вверенную Лизе рукопись, передали кому? Кому? Прокурору? Но он не успел ответить, да и вряд ли бы что ответил, потому что стоял передо мной, как истукан, все с той уже болезненной улыбкой и неподвижным взглядом. Но вдруг отворилась дверь, и вошла Лиза. Она почти обмерла, увидев нас вместе. «Ты здесь? Так ты здесь?» — вскричала она с исказившимся вдруг лицом и хватая меня за руки. «Так ты знаешь?» Но она уже прочла в лице моем, что я знаю. Я быстро, неудержимо обнял ее крепко-крепко. И в первый раз только я постиг в ту минуту во всей силе, какое безвыходное, бесконечное горе без рассвета легло навек над всей судьбой этой добровольной искательницы мучений. «Да разве можно с ним говорить теперь?» — оторвалась она вдруг от меня. «Разве можно с ним быть? Зачем ты здесь? Посмотри на него, посмотри. И разве можно судить его?» Бесконечное страдание и сострадание были в лице ее, когда она, восклицая, указывала на несчастного. Он сидел в кресле, закрыв лицо руками. И она была права. Это был человек в белой горячке и безответственный. И, может быть, еще 3 дня тому уже безответственный. Его в то же утро положили в больницу, а к вечеру у него уже было воспаление в мозгу.